Глава третья. По вытянувшимся от изумления лицам своим бойцов я понял, что такого поворота от них никто не ожидал. «Слушай, командир, не газуй!» Осторожно произнес Мазила, пододвинувшись ко мне поближе. «Похоже, здорово тебе чердак отшибло. Не дури, а то ведь действительно пальнешь ненароком». Но его хитрость не удалась, я прекрасно видел, что он примеряется, как бы половчее выдернуть у меня пистолет из дрожащей от напряжения руки. И у него получится, сейчас меня даже муха легко забодает, а не то, что этот амбал-переросток. «Да как же вы не поймете, балбесы!» Я показательно сдвинул большим пальцем флажок предохранителя, поставив оружие на боевой взвод. «Не жилец, я уже не дотащите!» Меня вновь скрутил жесточайший приступ кашля, а из горла хлынула пенящаяся кровь. «Писец, походу!» Выругался рэпер. «Похоже, что острым осколком ребра ему легкое проткнуло!» Произнес Генкой, бережно ловко перехватывая пистолет из моей ослабевшей руки. «Потащим еще сильнее пропорим. Внутреннее кровотечение окончательно доконает. И ноги не работают». «Откинусь я, пацаны. Через пару-тройку часов и отойду». Наконец, кое-как справившись с кашлем, едва слышно просипел я. «Валите уже. Нашим это сообщить надо. А я тогда со спокойным сердцем помру. Не по-человечески это». Прогудел Мазила, сжав кулаки до хруста. «Ведь эти твари не похоронят же. Они даже своих-то жмуров хоронить и не собираются. Переживу я как-нибудь это неудобство». Вновь попытался я схохмить, но, судя по насупившемуся лицу Колина, ему эта шутка совершенно не зашла. «Чем я лучше дезинфектора?» Напомнил я ему про погибшего товарища. «А если все-таки выживешь, чума?» Заикнулся рэпер, скрипнувши зубами. «Это уже не ваша головная боль». «Вот что, командир!» Наконец, тяжелым вздохом произнес Колян, вдоволь наигравшись желваками. «Я тут, когда осматривался с пригорка, избушку неподалеку заметил. Не больше километра до нее. Похоже, это уже выселки тарасовские. Рядом с избушкой баня была, а из трубы дымок шел. Думаешь, там наши подрывники засели?» Тут же среагировал на эту информацию рэпер. «Сомневаюсь». Мотнул головой Колян. «Они бы засуетились после такого взрыва, а там только старуха какая-то из дома выползла и все. Предлагаю командира туда оттащить, если уж». Он нервно сглотнул. «Помрет чума, так может, хоть старуха его это по-людски-то и похоронит, и вы тут же уходите». Уточнил я, удерживаясь в сознании из последних сил. «Клянусь, тут же уйдем, командир». Лупанул себя кулачиной в грудь здоровяк. «А ты еще и выживешь». Вновь оптимистически произнес рэпер, баюкая поврежденную руку. «Мы за тобой обязательно вернемся». «Постараюсь». Последнее, что произнес я перед тем, как окончательно отрубиться. В себя я пришел уже на том самом подходе к одинокому подворью, стоявшему на отшибе от небольшого населенного пункта Тарасовка, отчего хозяин избы выстроил свое жилище так далеко от основного поселения, я не представлял. Видимо, какие-то причины у него все-таки были, действие промедола еще не закончилось, и боли практически не было. Только тело было чужим и непослушным. Я даже голову, болтающуюся в такт шагам Мазилы, тащившего меня на своей могучей спине, приподнять не сумел. А в общем, все хорошо. Прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. Двор избы, обнаруженный Коляном, оказался обнесен крепким высоким забором из потемневшего от времени горбуля с немного покосившимися широкими воротами и небольшой калиткой, в которую прикладом автомата постучал Генка. Я хотел было отругать своих бойцов за проявленную беспечность, хоть бы предварительно проверили объект на наличие врагов, но сил никаких не было абсолютно, да и сознание постоянно плавало в неведомые дали, продолжая выключать меня время от времени. Через пару минут калитка все-таки со скрипом распахнулась, а на пороге возникла крепкая дородная старуха, облаченная во все черное, завязанный под подбородком черным же платком на голове. При виде трех вооруженных и окровавленных мужчин она нисколечки не испугалась, лишь с интересом принялась разглядывать незваных гостей, как будто изумляясь нашей неслышанной наглости. «Бабуль!» Улыбнувшись во все 32, весело произнес рэпер. «Крицы в городе есть!» «Ваш пач, чтобы и хлопчик!» Также добродушно улыбнулась в ответ бабка. «Крицев, почитай, в последний раз 44-м видала. Так у нас нынче и своих иродов хватает. На днях всю Тарасовку заполонили». «Погодь, бабуль, а сколько ж тебе стукнуло-то?» Натурально изумился Генка. «Если ты фрица в 44-м видала,